— писал он на родину. Это произвело на меня ужасное впечатление. Два монаха, которые нас вели, тоже были похожи на эти разукрашенные скелеты и показали нам некоторых своих умерших друзей. Мне подарили цветок, который держал в руке мертвец. Кроме того, он совершал далекие прогулки пешком за пределы города, ездил на экскурсии в Тиволи посмотреть на знаменитые водопады и парк Виллы Десте. После таких впечатлений все остальное делалось мелким и несущественным. Он даже забывал сердиться на отсутствие писем из дома. Беглое знакомство с достопримечательностями постепенно сменилось более основательным изучением городских памятников искусства. Меньше чем за 4 месяца он посетил 25 музеев и бесконечное множество церквей. Он смотрел произведения искусства, обсуждал их с датскими приятелями, тренировал глаз, воспитывал в себе вкус и с каждым месяцем становился все самостоятельнее в суждениях. Усердно посещал он и мастерские работающих художников и слушал их объяснения и наставления. Он и сам рисовал, и неплохо. Его наброски с их свежими, нетрадиционно упрощенными мотивами производят впечатление совершенно современных. Много времени он проводил также в обществе соотечественников Торвальдсена, Биссена, Дотхера, живописца Кюхлера и многих других. Время от времени к ним примыкали шведские, норвежские и немецкие художники. Биссен Херман Вильхельм, 1798-1868, датский скульптор-монументалист, как художник многим обязан Торвальдсену. Дотхер Лудвиг, 1793-1874, датский поэт, автор стихотворений и прозаических зарисовок, отличающихся точностью изобразительных деталей, мастерством передачи настроений. Путевая проза Дотхера, Терапина, 1844, близка по своим стилевым особенностям путевым репортажам Андерсена. Кюхлер Альберт, 1803-1886, датский живописец, автор жанровых и исторических полотен. В 1844 году перешел в католичество. В 1851 году стал монахом-францисканцем, писал картины на религиозные темы. Здесь было с кем поговорить. Итальянского он почти не знал. Когда он порой пребывал в дурном настроении, его утешали. Гёцхер однажды сказал ему, что он станет бессмертным, даже если умрет немедленно. В этом кругу он также праздновал Рождество. Представьте себе Рождество без сырости и холода. И сам наиболее ревностно и изобретательно украшал рождественский стол. Однако в этом содружестве возникали свои трудности. Например, когда в Риме одновременно появлялись двое литературных соперников. Они неизбежно сталкивались один с другим. А если оба путешествовали на государственную стипендию, то обоих следовало сопровождать по всем интересным местам, иначе это вызвало бы кривотолки. Такая щекотливая ситуация наступила для Андерсена 20 ноября, когда приехал Хенрик Херц. Херц, тот самый, который 3 года назад упрекал его в письмах с того света, что он торопится писать, пренебрегает формой, который весной, подав ходатайство о стипендии, стал конкурентом Андерсена и доставил ему множество беспокойных минут, и который, к тому же, получил большую стипендию, чем он. Положение было не из приятных. Но Херц был хорошо воспитан, а Андерсену, стоя лицом к лицу с человеком, трудно было злиться по-прежнему, особенно сейчас, в Риме. Встреча прошла более чем удачно, готовность Андерсена прийти на помощь не изменила ему. Он тут же кинулся искать своему литературному противнику квартиру, которую я после долгих поисков нашел, лучше, чем моя, и за ту же цену, — записал он в дневнике. В последующие дни они много времени проводили вместе и поддерживали вежливый нейтралитет. Андерсен позднее, не без тайного злорадства, слышал, как после ухода Херца грубоватый Биссен сказал, что это был за мужик. Ну и чепуху он болтал об искусстве. Вообще же, слишком много ласки со стороны соотечественников постепенно стало надоедать Андерсену. Его также раздражало, что скандинавы, так сказать, повернули спиной к Италии и итальянцам. Как добрые просвещенные лютеране, Они снисходительно пожимали плечами, удивляясь наивности итальянского народа,